В закрытом тентом кузове машины, когда туда грузили Ярку, он видел на сене несколько связанных овец и годовалого большого кабана. Там же у самой кабины стоял еще десяток точно таких бочонков, какой сбросили ему, а под скамейками вдоль бортов лежало несколько мешков. Что в них было, не знает, не разглядывал. Офицеры торопились и, забрав Ярку, сразу уехали. Номер машины он не помнил, просто не обратил внимания. Я спросил, такого рода обмен эти офицеры произвели только с ним или с кем-нибудь еще? Он помялся и назвал двух соседей-хуторян — Колчицкого и Тарасевича. Без наводящих вопросов он сам мне сообщил, что Николаев и Сенцов позавчера оставили у него в погребе на холоду плотно набитый вещмешок, в котором, как был, как они сказали, копченый окорок, очевидно, разрезанный на части. Чтобы ветчину не попортили крысы, они положили вещмешок в пустую кадушку и придавили сверху крышку тяжелым камнем. Все это проделал собственноручно младший из офицеров. Он же сегодня утром достал оттуда вещмешок. А Кулич и в руках его не держал. Я спустился в погреб и внимательно осмотрел эту кадушку, но никаких следов нахождения там вещмешка с окороком, как и следовало ожидать, не обнаружил, и запаха ветчины при всем старании не уловил. По моей просьбе в погреб спустили кошку. Она обошла кадушку, втягивая ноздрями воздух, потом прыгнула внутрь и принялась обнюхивать дно и боковые клепки. И я подумал, что в вещмешке, очевидно, действительно был окорок или что-нибудь съестное. В углу стадолы лежал немецкий металлический бочонок емкостью в 50 литров. Свинтив пробку, я опустил в отверстие палку, вынув, обнюхал ее и по запаху убедился, что это керосин, причем немецкий, синтетический. Возле стадолы на земле виднелись свежие следы протектора Студебеккера, а перед воротцами вмятина от ребра бочонка на том месте, где его сбросили из кузова. Рассказ Акулича подтверждался фактами и представлялся мне правдоподобным. Теперь стал понятен и его страх, и почему он попытался скрыть от меня свои отношения с Николаевым и Сенцовым. Он сознавал незаконность совершенного обмена и не без оснований страшился ответственности. Рассуждал он, наверное, так. «Овцу увезли, а теперь, если узнают, и керосин отберут, и самого его посадят за участие в расхищении государственного армейского имущества. По законам военного времени это пахло трибуналом. И потому во избежание неприятностей сделку с Николаевым и Сенцовым, по его разумению, безусловно, следовало утаивать». Он не сообразил, не учел только того обстоятельства, что керосин был трофейный. В последние полтора месяца немцы при отступлении бросали сотни складов и эшелонов с различным военным имуществом и горючим. Все это полагалось приходовать, однако на использование некоторого количества трофеев для нужд личного состава частей действующей армии смотрели сквозь пальцы. Жизнь на хуторах вынуждала людей всячески приспосабливаться, и Акулич не представлял собой исключения, просто он был трусливее и осторожнее многих других. Немцев отогнали за Вислу, но он продолжал хранить оккупационные марки и аусвайс, а вдруг они еще вернутся. Было несомненным фактом, что около месяца, рискуя жизнью, он укрывал у себя комиссара бригады, однако делал он это, думается, опять же, из инстинкта самосохранения. Немцы могли и не пронюхать, а если бы не захотел, не стал укрывать, ему бы не поздоровилось от партизан.